Делаю несколько шагов вперед, плавно огибая Маев, и оказываюсь на краю помоста. Использую чувствительность, что оказалось доступно мне благодаря ментальным возможностям, чтобы почувствовать эмоции присутствующих. Ранее я подобного никогда не делал, но какие времена, такие нравы. Сейчас это необходимо. Вскинув руку, громким и отчетливым голосом произношу первые слова. Жители славного города Киренор. Легкие интересы, не более того. Что ж, ничего иного и не ожидалось. Я приветствую вас и хочу сказать, что вы трусы. Последнее слово я не просто прокричал, оно было усилено магией, разнесшей оскорбление до самых окраин города. Сомневаюсь, что хоть кто-то меня не услышал. Вы безвольные животные, что, лишившись пастуха, готовы умереть сами и потянуть за собой своих родных и друзей. В вас нет ни капли чести, что заставило бы сражаться перед лицом смерти. Мне стыдно, что вы и я происходим из одного народа, мне даже стыдно дышать с вами одним воздухом. Ведь вы позор народа Калдраев, вырождение наших великих предков. Говоря все эти оскорбления, я хоть и позволял себе излить накопившиеся чувства, но не забывал и следить за состоянием толпы, ведь то, что мне предстояло предпринять, было сравнимо с искусством опытных целителей, что проводит своих пациентов по грани между жизнью и смертью. Вот и мне необходимо было нащупать такую грань, иначе мое выступление закончится печально для всех. К слову, о такой форме выступления мне довелось услышать от Кинариуса, и это вызывало немалое раздражение. Выходит, мой бывший учитель говорил что-то полезное, а я этого не понял, не самое приятное открытие. И вот необходимый мне настрой был пойман, я ощутил, как на смену апатии в толпе проявилась злость и обида, готовая прорваться в любой момент. Чувствовал я это благодаря ментальным возможностям, пусть и слабым, но достаточным для подобных манипуляций, впрочем, и без них можно было различить возмущенный ропот. И значит, пришло время второго акта. Молчать. Волна ярости хлестнула по толпе. Заклинание, изобретенное мной еще 50 лет назад, сработало как надо, на время остудив самые горячие головы. Вы хотите мне возразить? Так скажите, где вы были, когда демоны атаковали ваш город? Что вы делали в последние два дня? Какой выход вы искали для спасения себя и своих близких? И что вы намерены были делать сейчас, когда угроза городу отступила, но никуда не исчезла? Сидеть и жалеть себя, а затем смотреть, как демоны у вас на глазах разрывают на части и живьем поедают ваших жен и детей? Я говорил короткими, рубленными фразами, стараясь вложить в свои слова всю ту боль, что испытал, глядя на улицы Зинна с Шири, переживая события, что открылись мне в видениях, и ощущал, как мои слова меняют что-то в жителях города, как сменивший апатию гнев уступает место стыду и страху. Правильные чувства, что помогут им выжить, и если они появились, следует перейти к третьему акту. Сейчас в ваших сердцах живет страх, вы боитесь за свою жизнь, вы боитесь за жизнь своих близких, вы потеряли опору под ногами, потеряли связь с источником. Этот страх естественен, но если вы поддадитесь ему, то опозорите своих предков, что тысячелетия назад пришли на эти земли и своей несгибаемой волей отстояли их для вас. Не имея магии, не имея знаний, что доступны нам, они сражались со всем миром и победили, и создали могущественное королевство, самое славное из когда-либо существовавших в Азерте. Они сделали это, они справились. И сейчас ваша задача – отстоять их усилия, спасти своих близких и друзей, через боль и кровь пробиться к цели, где будет ждать спасение. Все эти речи я не просто выкрикивал, я напрягал все свои ментальные способности, вплетая магию в слово. Получалось не слишком успешно, мне было далеко до натризимов, что своим голосом могли завораживать жертв, но все же результат был, крики одобрения и горящие глаза говорили мне об этом. Хотя, быть может, я просто дал этим эльфам цель, не знаю, но это и не является важным. Вы должны исполнить свой долг перед родными, перед друзьями, перед жителями города и всем королевством. Вы должны защитить то, что вам дорого, а потому вашей целью должен стать Запад. Спасайте себя и своих близких. Идите на Запад. Все же приятно было видеть, как тебе столь трепетно внимают, и потому я позволил себе несколько секунд насладиться этим зрелищем, прежде чем крикнуть: «Какого демона вы еще здесь? Немедленно отправляйтесь в путь!» И толпа стала расходиться, пожалуй, даже излишне поспешно, отчего несколько эльфов упали и едва не оказались затоптаны. Впрочем, это было мелочью, главное, что я справился, и можно не сомневаться, что жители покинут город, по крайней мере большинство. Переведя дух, я развернулся к молча стоявшей Маев и едва не отшатнулся, увидев ее горящий взор. Кажется, так должны смотреть на героя древности, не меньше. Между тем жрица и вовсе склонила колени и тихо проговорила, глядя на доски помоста: «Извините меня, Иллидан, я говорила верующим о том, что вас послала богиня, но сама не до конца верила в это, а ведь и сама при виде твари, что подступили к стенам города, молила Элуну о помощи. Я не увидела сразу, что богиня откликнулась на мой призыв, обманутая тем, что не почувствовала в вас ее энергии. Моя память мне изменила, так как я забыла о том, что избранник вовсе не всегда пользуется силами нашей благодетельницы, но неизменно идет по пути, что ей желанен. Вы пришли по дороге, что проложила для вас Элуна, и исполнили то, о чем я просила богиню, а затем, даже не спрашивая моего второго желания, исполнили и его, убедив жителей покинуть город. И пусть при нашей первой встрече я была слепа, но теперь прозрела и вижу свой путь на тропе, что лежит под вашими ногами. Простите ли вы мне мое неверие и позволите идти за вами дальше?» Эта речь, произнесенная страстным, горячечным голосом, вогнала меня в ступор. Совершенно не зная, что ответить, я в конце концов произнес: «Маев, не уверен, что являюсь избранником. Я опытный шпион, за 4 месяца беспорочной службы всего раз раскрытый, банальным образом растерялся от присвоенного мне титула, а потому начал говорить первое, что пришло в голову. Зато теперь уверена я», — припечатала жрица таким тоном, что стало очевидно, для себя самой она уже все решила и чье-либо мнение ее не интересует, в том числе и мое. Захотелось спорить и дальше, однако зачем, в сущности, только что удалось заслужить еще большее уважение, чем ко мне испытывали прежде. А что касается богини, кто знает, в чем ее воля, а в чем всего лишь случайность. Маев, встань и посмотри на меня. Я не встречался и не говорил с богиней, а потому не могу судить о своей избранности. Возможно, именно она привела меня в этот город, а может и нет. Ты ведь знаешь, что Элуна никогда не демонстрирует свою силу, богине это не нужно, а потому нам и не дано будет узнать, что привело меня к этому месту. Однако, так или иначе, на мне лежит долг перед колдораями, и я должен его исполнить. Для этого мне нужны товарищи, но не слуги. И потому прошу тебя, более никогда не становись передо мной на колени. Да, извини меня, Иллидан. К жрице стремительно возвращалось присутствие духа, а я заподозрил, что ментальное воздействие, что так активно использовалось мной, затронуло и Маев, отчего она и столь прониклась прозвучавшей ранее речью. Не слишком хорошо так поступать с товарищами, но исправить это не удастся, а потому выбросим данную проблему из головы, иных более чем достаточно. Следующий вопрос, что я задал Маев, касался ее способностей в создании пищи, но едва уловив неуверенность в ее голосе, вынужден был прервать девушку, с трудом подавив печальный вздох, а после предложил поискать провизии в городе, попутно присмотрев за сборами горожан. Церемониться с теми, кто по каким-то нелепым причинам пожелает остаться, я не собирался, довольно с меня расшаркиваний, они должны были понимать свое положение. Однако на удивление ничего подобного предпринимать не пришлось, город словно сбросил оцепенение. Улицы наполнились голосами и несколько непривычной для провинции деловитой суетой, некоторые жители уже направлялись к западным воротам, посчитав нужным поспешить, другие стаскивали провизию к телегам, запряженным оленями. Более не было видно ни одного впавшего в отчаяние горожанина, все были слишком заняты, чтобы думать о снедавшей их жажде магии. И глядя на этих эльфов, я мог позволить себе расслабиться и хоть на миг почувствовать гордость за сделанное, ведь именно благодаря мне они остались живы. В последние дни я старался не выпускать свой разум из оков, постоянно ожидая ищущего взгляда на Тризима, постоянно пребывая в страхе раскрытия, после которого меня бы уже ничто не спасло. Сейчас же более не требовалось держать оборону, и можно было просто насладиться кратким моментом передышки. Настроение еще более поднялось после того, как была закуплена провизия. С этим проблем не возникло, даже учитывая тот факт, что деньги в настоящий момент потеряли свою цену. У нас их просто не взяли, отдав продукты при первой просьбе. Впрочем, учитывая тот факт, что вывести все вещи эльфам было едва ли возможно, эта еда все равно бы осталась брошенной. Как результат, когда меня нашел Мелькат, я пребывал в невероятно благодушном состоянии, пожалуй, столь хорошим оно не было уже несколько месяцев, а может и лет. Прошу прощения за то, что отвлекаю вас, нехарактерно вежливо начал комендант, но я хотел задать один вопрос, вы позволите его озвучить. Увидев мой поощряющий кивок, он продолжил уверенней. В той речи, что вы произнесли, звучал призыв, по сути, бежать, но что если долг требует другого? Ты хочешь сражаться? Пусть я и был благодушен, но долгие разговоры ни о чем в попытке добраться до темы беседы, никогда не были мне по душе, а потому вопрос был задан напрямую. Дождавшись утвердительного кивка от Мельката, я продолжил. В таком случае твой путь лежит к городу Сирану, именно там должна сейчас располагаться армия ночных эльфов. И поспеши, враг уже выдвинулся к месту будущей битвы и если промедлишь, не успеешь к сражению. А у меня другая миссия, намного более опасная, и я также вскоре отправлюсь в путь. Так что удачи тебе, Мелькат, да пребудет с тобой Элуна. На этом разговор и завершился, дав мне возможность закончить трапезу. Возможно, не стоило так резко прощаться с комендантом, но его приход напомнил мне о том, что проблемы никуда не исчезли, а каждая минута промедления может стоить очень дорого. Как результат, пришло ощущение беспокойства и нетерпения, совершенно излишнее, учитывая то, что единственный известный мне способ ускорения накопления маны в организме был хорошим питанием, а пока в теле не накопится достаточное количество маны, из города уходить бессмысленно. Стараясь отвлечь себя от беспокоящих мыслей, я рассказал Майф о наших дальнейших планах, которые заключались в путешествии до армии Лиса и встрече с Кинариусом. Пусть во мне и жила неприязнь к бывшему учителю, но сейчас именно друиды не потеряли всех своих сил, а значит, обращение за помощью к ним представлялось наиболее разумным. Не думаю, что полубог откажется от срыва заклинания, все же он должен понимать, что если падет армия ночных эльфов, следующий удар будет нанесен по нему, а потому требовалось всего лишь донести до него информацию и помощь в атаке. Правда, вначале я решил отправился не в лагерь Кинариуса, а к своей пещере, надлежало пополнить запасы артефактов, предчувствия говорили мне, что такая помощь будет в предстоящих сражениях не лишней. Заодно можно было посвятить Майф тайну существования воды из источника, уверенности в том, что мне и Датримару удастся и в этот раз пережить войну не было, а потому еще один посвященный не будет лишним. Последний час перед отправлением прошел под знаком все большего нетерпения. Я чувствовал, что время неуловимо бежит, отсчитывая драгоценные мгновения. Неясно, когда встретятся войска легиона и армия, собранная Датримаром, но очевидно, что случится это скоро и казалось преступным промедлением в деле снятия заклинания с источника. Это ощущение становилось все более отчетливым, сбивая расслабленность и заставляя изнывать от вынужденного бездействия. Раздражение накатывало раз за разом и приходилось прикладывать усилия, чтобы не выплеснуть его на окружающих, а потому едва почувствовав в себе силы для перехода, я перенес себя и Майв к горе Хиджал. Благо мне не требовалось чертить полевую схему переноса, возможно было воспользоваться городским портальным камнем. В самой пещере также задерживаться надолго не стал, проигнорировав тот шок, что испытала жрица, воочию увидев содержимое бочек. Было не до того и потому я просто передал в ее руки несколько накопителей, секундой ранее заполненных энергией, а сам помимо них взял и все остальные артефакты, в частности ряд весьма полезных для создания ловушек, что было сложно обнаружить даже демоническим зрением. В который раз пообещал себе достать хороший доспех и, встретившись взглядом с Майф, спросил у нее: «Ты готова?» Ответ, разумеется, был положительным, и потому, едва мы отошли на достаточное расстояние от убежища, мной была начертана схема портала, а затем и активировано перемещение. Новая телепортация, на этот раз в тот самый город, что не раз был мной посещен во время ученичества у Кинариуса. Воспоминания о нем всегда навевали умиротворение и ностальгию. Полагаю, более таких ассоциаций у меня не возникнет, ведь сразу после перемещения нас встретили стрелы. Примечание к части. Нет информации о тягловых животных у ночных эльфов, но по логике такие должны были быть, не саблезубов же они запрягали. Спасибо Евгению Сергеевичу П. за поддержку молодых писателей. Это очень приятно, понимать, что твое творчество настолько понравилось человеку. Глава 12. Наверное, было бы невероятно глупо, если бы моя жизнь оборвалась на этом моменте. Особенно после просмотра доставшихся мне воспоминаний, где Иллидан будущего неоднократно выживал там, где умирали все остальные и даже смог пережить пятое и последнее нашествие демонов. Последнее потому, что обезображенный и угасающий Азерот сумел отбиться, но при этом утратил большую часть того, что привлекало демонов. Мир попросту стал неинтересен завоевателям и его оставили умирать. В нем более не было ценных артефактов и могущественных источников магии, не было великих сущностей. Все, что на нем осталось, жалкие остатки ранее многочисленных рас и один из последних представителей народа эльфов, Илридан-предатель. Я в будущем смог пережить и своих многочисленных врагов и немногочисленных соратников. Смог выжить там, где погибли остальные, и погибнуть сейчас от рук истеричной эльфийки было бы наивысшим позором. Почему я подумал об эльфийке? А чья еще стрела могла в нас лететь? К счастью, последние годы привили мне бдительность в любой ситуации, и потому перемещался я с оружием в руках и успел отбить пущенные стрелы клинками, с трудом, но успел, едва не упав от высвобожденной снарядами энергии. Дальнейшие действия были скорее инстинктивны, так как даже мой разум не мог сразу осознать случившееся, а потому удар ветра раскидал бросившихся на нас медведей в стороны мгновением позже. И сразу вслед за этим действием мной был активирован кристаллический купол. Реакция Маев меня порадовала. Уже спустя мгновение после перемещения, она возвела защиту от стрел, позволив закончить составление заклинаний. Едва укрывшись под куполом, я не стал ждать и, схватив жрицу, переместился во внутренний дворик в 100 метрах от площади. Все же в магическом зрении есть свои плюсы, ведь именно благодаря этой способности удалось увидеть данное место для телепортации. Сразу за этим мы постарались скрыться в тенях, прислушиваясь к доносившимся до нас голосам и пытаясь понять, что значило это нападение, ведь все случившееся не заняло и 10 секунд, слишком мало, чтобы осознать произошедшее, но для некоторых выводов достаточно. Первым, что удалось выловить из памяти, были медведи, в которых разум без особого труда распознал бьорнов, расу, с которой большинство эльфов придерживались вооруженного нейтралитета, то есть старались не пересекаться, но в случае встреч часто вступая в сражения. Впрочем, друиды умели ладить с этими созданиями, да и деревни близ их территории не страдали от нападений, а потому их враждебность была условной. Следом за этим наблюдением шли стрелы, начиненные магией, явно эльфийские, ведь ни у кого в Азероте таких не было, а демоны подобным оружием пренебрегали. Ко всем этим фактам стоило добавить еще и то, что оказалось перед нашими глазами, трупы демонов и эльфов, что лежали на улицах города. Впрочем, все эти размышления были явно лишними, ведь крики на эльфийском языке, требующие найти появившихся демонов, были ответом на большинство вопросов. Отряд состоял из более чем десятка эльфиек, вооруженных луками и короткими клинками, и десятка бьорнов. Легкие накидки и почти полное отсутствие доспехов относило встреченных нами воительниц к разведывательным отрядам, что обычно располагался на границе с троллями, и это же подтверждали черные пантеры, что неотступно следовали за своими хозяйками, готовые мгновенно растерзать появившихся врагов. Кажется, мы попали под дружественный огонь, одними губами озвучиваю и без того очевидный вывод, на что Маев лишь кивнула. Как я заметил, она вообще не слишком любила говорить, больше слушала, хотя из памяти мне было известно, насколько острым может быть ее язык. Разговаривать с ними придется тебе, все же жрицы они поверят охотнее, чем неизвестному эльфу с горящими зеленью глазами. Новый кивок и, более не размениваясь на обсуждение, Маев вышла из укрытия прямо перед искавшими нас воительницами, сконцентрировав в своих руках силы, что были даны ей Луной. «По какому праву вы напали на нас?» Голос отдавал сталью, и именно сейчас я видел не просто жрицу, но одну из глав культа богини, которая в будущем была второй по влиятельности после тиранты, стремилась стать первой. Очень важные воспоминания, о которых мне не стоило забывать. «Жрица!» – растерянно воскликнула одна из эльфиек, отчаянно пытаясь подобрать ответ. «Я жду», – холода в голосе Маев прибавилась. «Простите, просто мы лишь недавно отбили нападение демонов на этот город и решили, что к врагу прибыло подкрепление, и вас не смутило, что прибывшие оказались эльфами?» На этот вопрос ответа не последовало, хотя он и так был понятен. Судя по тому, что отбивать стрелы пришлось уже спустя мгновение после перемещения, пущены они были до того, как эльфийки успели хоть что-то рассмотреть. Понять и простить подобный проступок было, конечно, можно, но почему-то не хотелось. Вот и жрица взглядом передала все, что думает об оправдании их притихших эльфиек, после чего заговорила все тем же ледяным и полным власти голосом. «Я сопровождаю в пути Илридана Ярость Бури, изящный жест рукой в мою сторону, который должен доставить срочное послание Кинариусу, и вы обязаны отвести нас к расположению армии. Если все недоразумения разрешились, возможно, вы сами сможете добраться до лагеря. Начала лепетать все та же эльфийка, но ее робкий порыв был мгновенно остановлен Маев. Очевидно, вы не только считаете возможным убивать сородичей, но и не знаете своих обязанностей. Теперь ледяной голос жрицы стал еще и угрожающим, и, посмотрев на эльфиек, я понял, что протест с их сторон оказался полностью подавлен. Вы встретили эльфов, что переместились с помощью магии телепортации, но даже не подумали о том, что обязаны доложить о случившемся командованию и привести нас к нему. Более того, даже известие о важном донесении не сподвигло вас на нужные мысли. Что еще я должна доложить вашим командирам? Мы немедленно проводим вас до штаба армии, пришла на помощь растерявшейся эльфийке ее подруга, на что Маев лишь с каменным лицом кивнула, не демонстрируя никаких эмоций от этого известия. А затем отряд, в который включили и нас, тронулся в путь. Единственное, что я успел сделать перед отправлением, подсказать показавшимся на улице немногим выжившим жителям города уходить на запад Калимдора. Мы вышли за стены города, и в преддверии долгого перехода я решил воспользоваться возможностью обернуться в зверя. В голове скользнула обеспокоенная мысль, а удастся ли мне это? В памяти, доставшейся от Иллидана будущего, не было намеков на то, что он использовал оборот, а потому сомнения были вполне уместны. Однако не попробуешь, не узнаешь, а потому затягивать не стал и совершил обращение. Спустя секунду моим воплощением уже стал белый тигр, твердо стоящий на земле, но едва я обвел взглядом окрестности, лапы задрожали и пасть оказалась потрясенно открыта, потому что мир играл яркими красками, не столь яркими, как те, что сохранились в моей памяти, но они были. Пораженно распахнув пасть, я уставился на свою спутницу, что в настоящий момент сняла шлем и также удивленно смотрела на меня. Маев во многом отличалась от встреченных прежде эльфиек. Сильное, тренированное тело, что легко несло тяжелые доспехи, я мог разглядеть и прежде, но теперь к этому добавились и другие черты. Лицо девушки было сотворено из прямых, острых черт, ничего мягкого и спокойного. Это было лицо воительницы, лицо той, что могла вести за собой колдраев, и никто бы не посмел усомниться в ее праве повелевать. Даже сейчас она была напряжена и готова вступить в бой, неважно, с оружием в руках или словом. А еще, пусть Маев и была удивлена, ее глаза смотрели вызывающе и смело, не ведая преград, не зная уступок. Интересная девушка с очень непростым характером, ставшая моей спутницей. Первое замешательство прошло, и я обратил внимание на еще один важный факт. Помимо зрения обычного, присутствовала возможность видеть и проявление магии, пусть не так хорошо, как в теле эльфа, но все же. Странно, почему вообще в теле тигра у меня сохранилось зрение. Иллидан осторожно, тщательно подбирая слова, прервала наступившую тишину Маев. Я не спрашиваю, почему у тебя горят зеленым светом глаза, но почему пасть? Я издал растерянный рык, но сказанное жрицей торопливыми кивками подтвердили как она сама, так и окружавшие меня воительницы. Еще и свечение из пасти, а оно откуда взялось? Хотя постойте, вначале о зрении. Необходимо ответить на вопрос, как сохранилось оно, а уже затем на все остальные. Итак, что мне известно об обращении в зверя? Память отозвалась с трудом. Я не слишком внимательно слушал Кинариуса и в очередной раз с раздражением понял, что делал это напрасно. Но гнев удалось подавить быстро, и далее настала очередь изучить то, что сохранилось в памяти. А сохранилось там на удивление много. Все же возможность обращения в тигра была мне действительно интересна. Итак, если подытожить главные моменты, получается следующее. Первое, обращение является инстинктивным. Оно не требует серьезных усилий на освоение, при этом разум выбирает то вместилище, что ближе всего душе. Так моим стал белый тигр, не слишком удобно в плане маскировки, но это лишь означало необходимость лучше прятаться. Как происходит выбор облика зверя, Кинариус либо не знал, либо не захотел рассказывать, но это и не важно. Важно же то, что происходит с телом по результату обращения. В древних легендах есть рассказы о спятивших друидах, что так стремились сблизиться с природой, что начали обрастать шерстью, отращивать когти и трансформировать конечности, а то и вовсе через болезненную трансформацию обращать все тело, превращаясь в полузверя, полуэльфа. Обращение, что доступно было мне и иным сородичам, являлось не таким. По сути своей, приобретая второй, звериный облик, Калдарей становился обладателем двух тел. Одно хранилось в подпространстве, в то время как второе несло в себе разум и бегало по Азерту. Что интересно, звериного разума просто не существовало, хотя, находясь в теле зверя, пребывающий в трансе эльф вполне мог забыть о своей природе. Впрочем, это сейчас не важно, а важно то, что пусть два тела крепко связаны друг с другом и ранение, нанесенное одному, неминуемо отражается на другом, между ними все же есть различия. Облик зверя не давал использовать магию, вместо этого он хранил ее в себе, намного лучше противостоя магическим атакам, лучше заживляя раны и имея шанс самостоятельно излечить то, что телу эльфа было неподвластно, и быть может глаза тигра смогли пережить то, что не смогли глаза Калдарея. Логично? Нет. Любая нанесенная рана передается второму облику, а потому лишение глаз должно было отразиться и на тигрином зрении. Осознав, что зашел в тупик, я посмотрел на небо, в котором после долгой разлуки смог увидеть звезды, затем вздохнул и попытался подойти к проблеме иначе. А почему, собственно, я вообще приобрел магическое зрение? Вообще, кажется странным, что я до сих пор не задумывался над этим. Все эльфы с выжженной скверной глазами получают такое зрение как компенсацию этой луны. Что-то в этом сомневаюсь. А значит, такой взор мне дали демоны. Но что он представляет, и с какого ракурса я вообще смотрю? Обернувшись назад в эльфа, понял, что центр восприятия по-прежнему расположен в районе глаз, а значит, стоит говорить не о выжженном органе, а об измененном, приспособленном для иной цели. И вот на этой идее я вздохнул с облегчением. Просто у звериного облика есть одна важная особенность, которая может все объяснить. Если в теле эльфа отрастить рога, такая растительность не обзаведется на звериной ипостаси. Хотя было бы интересно посмотреть на воронов с рогами на голове. А ведь рога отращивали многие друиды, подхватив моду у Кинариуса. Вот и мой брат в будущем обзавелся густой растительностью. Или она выросла сама в тот момент, когда он спал и отлынивал от супружеских обязанностей. Ах, да, проблема зрения. Изменение облика Калдарея, в отличие от ран, почти не влияет на облик зверя. А потому и мои глаза, измененные Архимондом, остались в тигрином облике прежними. Почти прежними, небольшой эффект в виде светящихся глаз и пасти в расчет можно не брать. Тем более, что со стороны это может быть даже красивым зрелищем. Я на это надеюсь. Теперь, когда вопрос о природе зрения был решен, можно было обратиться к проблеме свечения, но здесь все было просто. Я уже умел приглушать магическое зрение, научился, после пары недель без сна, а потому и в облике тигра с этим справиться не представляло сложности. Радостно вздохнув от осознания решенной задачи, решил оглядеться. Эльфийки и даже бьорны все так же смотрели на меня, более того, уже несколько раз задавали вопросы, которые удавалось игнорировать. Они явно ждали объяснений, вот только могли ждать и дальше, удовлетворять их любопытство я был не намерен. А потому, сказав Маев нечто из разряда «потом объясню», я вновь обернулся в тигра и, убрав способность магического зрения, побежал в указанном направлении. Вскоре и жрица, и наш эскорт присоединились ко мне, и дальнейший путь был проведен в стремительном и притом молчаливом беге, то, что нужно при таких неожиданных событиях. Привал был сделан лишь спустя 5 часов, но и он продлился недолго. И за этот короткий промежуток времени я лишь успел поблагодарить жрицу за превосходно проведенные переговоры, в нескольких словах поведать ей об обнаруженных в себе изменениях, да съесть часть заготовленной провизии. К слову, похвала Маев была воспринята спокойно. Если я правильно понял ее характер, для нее безукоризненное исполнение обязанностей было естественным, а потому и не было нужды это отмечать. Впрочем, известие о том, что впредь я буду стараться прибегать к ее услугам в переговорах, жрице понравилось, и это удалось уловить. До намеченной цели мы добрались лишь спустя 10 часов, и это был очень долгий переход, по напряженности сравнимый с путешествием с Хаккаром. Главным образом из-за того, что тело уже давно просило отдыха, но так и не могло его получить. Впрочем, меня наполняла магия источника и скверна, а потому осилить его удалось без особых проблем. Жрице пришлось тяжелее. Пусть сила богини и была с ней, но к долгим переходам она оказалась не приучена. Тем не менее ни единой жалобы с уст Маев не сорвалось, и даже достигнув лагеря армии она упрямо стояла на ногах, не позволяя себе присесть на землю. Ждать нам пришлось недолго. Всего спустя 10 минут между наспех сооруженных шатрами показалась большая процессия из эльфов, бьорнов, дриаты древней. Легко можно было различить Икинариуса, что величественно двигался в центре, а рядом с ним был виден и мой брат. Но более всего мое внимание привлекла девушка, что шла впереди всех, все более ускоряя шаг и почти переходя на бег. Тирант. Обида и злость поднялась в сознании, вот только они оказались смыты, когда девушка радостно и вместе с тем обеспокоенно улыбнулась мне. Я не мог всерьез злиться на нее, пускай уже и не испытывал прежней бури чувств. Пожалуй, она все так же была моим другом, и мне не хотелось этого менять, даже несмотря на память будущего. Глупо, наверное, именно так, но ничего с собой сделать я не мог, да и не хотел. Тем более, что то, что произошло тогда, уже начало меняться. Сейчас я сражаюсь на стороне своего народа, а не оказался в ментальных тисках демонов, и потому могу изменить будущее отношение к себе. Хотя вот с одним эльфом все обстоит значительно сложнее. «Здравствуй, брат», — по возможности спокойно сказал я. В отношении тирант картины будущего находили множество оправданий, но вот Малфурион. К тому же уже сейчас он смотрел на меня с подозрением, словно решал, возможно ли доверять этому эльфу и не следует ли запереть его в темницу на ближайшие 10 000 лет. «Здравствуй, Иллидан», — проговорил он медленно, искоса глядя на меня, и тирант. «Еще и ревнует. Прекрасно. Мы не ожидали тебя увидеть здесь, да еще и в таком виде». Все остальные разумные, что собрались вокруг, лишь молча прислушивались к нашей беседе. «И что же тебя смущает, брат?» Я пристально глядел на того, кто некогда был самым близким мне эльфом, а сейчас казался кем-то чужим, едва знакомым. Во взгляде этого друида не виделись никакие родственные чувства, лишь холод и подозрение. «Меня смущает энергия, что течет в твоем теле. Та же энергия живет и в телах монстров, что прибыли уничтожить наш мир, и потому меня интересует, как так получилось, что ты принял эту силу, и почему оставил свою миссию. Как мягко ты сейчас обвинил меня в предательстве, Малфурион», — почти спокойно произношу, хотя кого я обманываю, не было в моем голосе спокойствия, лишь едва сдерживаемая ярость. «А как иначе возможно воспринимать подобное? Ты оказался осквернен этой энергией, разве можем мы после этого доверять тебе? Я думаю, сначала мы должны выслушать Иллидана, а уже затем делать выводы». В наступившей тишине голос тирант раздался громко и отчетливо, откровенно удивив всех присутствующих, в первую очередь меня и брата. Поддержка была неожиданной, но совершенно необходимой, и потому я решил говорить, пока представилась подобная возможность. «Ты, брат, спрашиваешь, почему я позволил осквернить свое тело энергией демонов? А подумал ли ты о том, что пойманного шпиона никто не будет спрашивать о его желаниях?» В глазах Малфуриона промелькнуло сомнение, но тут же было задавлено упрямством, пожалуй, главной чертой брата. «Как же она меня всегда раздражала! Ты обвиняешь меня в предательстве? Так посмотри, каким даром наградили меня враги!» С этими словами я скинул с глаз повязку. Некоторые из зрителей отпрянули в стороны, а тирант прижала ладонь к губам, с болью и состраданием смотря мне в лицо. Если честно, я ни разу с момента получения скверны не смотрел в зеркало и, что показательно, ни в одном видении памяти не видел, что скрывалось за повязкой. И если говорить честно, то причиной тому было понимание, что ничего хорошего на моем лице увидеть было невозможно. Мое посвящение проводилось без всяких церемоний, и энергия скверны стесала плоть до самой кости. Ужасное должно быть зрелище, и мне теперь с этим жить. Прождав пару минут для того, чтобы собравшиеся насладились видом, я вновь надел повязку и продолжил. «Но это не все, что подарили мне демоны. Эти клинки, что ты видишь, брат, должны были вместе с болью от инициации подчинить меня своей воле и заставить убивать собратьев. Демоны не сомневались, что им удастся мной управлять, но эти твари ошиблись. Посчитав меня верным рабом их воли, они приказали уничтожить один из городов, вот только я не выполнил их приказ, и этому есть очевидец». Маев, как всегда, была безукоризненна в понимании ситуации, и, едва были произнесены заключительные слова моей речи, выступила вперед. «Я, жрица Луны Маев Песнь Теней, настоятельница храма Хаджири, свидетельствую в пользу эльфа, что носит имя Иллидан Ярость Бури. Я сама видела, как он уничтожил сотни демонов, а затем разобрался с главным из них. Я была свидетелем того, как он смог убедить жителей города Киринор покинуть свои дома, чем спас их от неминуемой смерти, и потому кладу на весы правосудия свою жизнь и клянусь именем Луны в том, что Иллидан не предавал эльфов и сражается ради нашей победы. И пусть меня покарает богиня, если в словах этих есть ложь. Но ты ведь не можешь достоверно знать мотивы поступков Иллидана, отчего тогда клянешься в этом? Сдали интереса и в то же время увещевания спросил Кинариус, прежде стоявший в стороне от спора. Если в моих словах есть ошибка, я предпочту познать на себе кару богини, твердо глядя в глаза полубогу, произнесла Маев. Слушая жрицу и теперь уже без сомнения верную соратницу, во мне распространялась растерянность и в то же время искренняя благодарность за эту яростную поддержку. Растерянность была связана с непониманием причин такой преданности, но с другой стороны главным были не причины, главным было оказаться достойным такой веры. И это хорошая цель, прекрасно дополнявшая уже поставленные ранее. Также я был благодарен Тирант, что выступила сейчас на моей стороне, и недавно появившееся желание не оглядываться на будущее, а строить свой путь здесь и сейчас окрепло и стало сильней. Мне плевать на то, что заставило Тирант в будущем поддержать мое заключение, более подобного я не допущу. Думаю, если мы разобрались в моей невиновности, нам стоит приступить к действительно важным вопросам. Эти слова возражения не встретили, и даже Малфурион более не старался настаивать на недоверии ко мне. А еще разговор решено было перенести в закрытое помещение, подальше от любопытных глаз. Интересно, что мешало это сделать раньше? Иллидан, мне доложили, что у тебя есть ко мне срочное послание. В чем оно заключается? Начал Кинариус, после того, как прибывшая ранее процессия, что так и не была мне представлена, устроилась внутри большой палатки. Стоит отметить, что палатка была оформлена подчеркнуто просто и, можно сказать, бедно. Простая и местами потертая ткань, простая мебель для посетителей, отсутствие угощения на столах, даже кувшина с водой, от которой я бы сейчас не отказался, в помещении не было и приходилось с этим смириться. Начну по порядку. Скажите, почему вы расположились здесь, всего лишь в нескольких днях пути от границы королевства? Ведь мое сообщение поступило вам более 2 недель назад. С чем связана эта задержка? Полагаю, мы не обязаны раскрывать тебе свои планы, ответил Малфурион, добавив к холоду слов еще и полный недоверия взгляд. Этот вопрос был риторическим, я позволил себе усмехнуться. Очевидно, что сейчас ваших сил недостаточно для нападения на столицу, и вы ожидаете подкрепления, скажем, от драконов. Допустим, и что с того? Этот вопрос вновь задал Кинариус, на лице которого по-прежнему ничего не отображалось. А то, что демоны не собираются сидеть без дела, и более 3 суток назад они выступили в поход. Эти слова заставили собравшихся напрячься, и потому я намеренно сделал паузу, желая подольше подержать эту публику в неизвестности. Их цель не вы, они намерены атаковать армию колдраев, что прикрывает запад Калимдора. Однако вам должно быть ясно, что если эльфы в предстоящем сражении потерпят поражение, следующими на очереди станет лесная армия. И что с того? Ты предлагаешь нам выступить на соединение? Я предлагаю помощь тем, что в наших силах. Колдораи сейчас отрезаны от силы источника, и если это не изменить, поражение неминуемо. И потому нам следует разорвать ритуал, что сейчас проводится на берегах священного озера. И сделать это необходимо как можно быстрее, пока армия демонов не достигла армии эльфов. Ты предлагаешь довериться тебе, а что если это ловушка? Малфурион не заставил себя ждать. Удивительно, что он молчал так долго, и откуда в нем столь большая неприязнь ко мне? Не стоит, ученик, не стоит. К моему удивлению, Кинариус почти сразу прервал брата и устремил свой взор в бесконечность, как он делал каждый раз, когда обдумывал сложную проблему. Я и сам хотел поступить подобным образом. Сейчас же, когда к нам присоединились 2 сильных мага, задача становится еще проще. Иллидан, ты хорошо знаешь местность вокруг источника? Да, знаю, осторожно, не до конца веря, что не потребуется долгих убеждений, отвечаю. В таком случае ты ведь не откажешься провести отряд к нему? Не откажусь. А значит, нам необходимо обсудить, как следует провести этот поход, и кто в нем будет участвовать. Примечание к части. По крайней мере, таким образом можно объяснить, куда девается одежда и оружие ГГ во время обращения. Иллидан в облике тигра, только свечение зеленое. http://imglin.krushov.imagi.php/67624174/gdep/06487c40c39a2f6. Глава 13. Растянувшись на прохладной земле, я наслаждался кратким моментом спокойствия после долгого перехода. Рядом со мной лежала Маев, которая, пускай и не проделывала этот путь на своих двоих, но также устала сидеть в седле. Жрица выделили саблезуба, в то время как я обернулся тигром и бежал наравне с остальными, радуясь уже тому, что никого не пришлось вести на своем горбу. Впрочем, я нисколько не жаловался на такое положение вещей, ведь постоянно пребывая в шкуре тигра мог наслаждаться яркими красками, эмоциями на лицах эльфов, а еще от чего-то подобный облик дарил ощущение покоя и безопасности, абсурдное, учитывая тот факт, что в таком виде мои боевые возможности были значительно ограничены. Но разве чувства всегда рациональны? Эйфория от этих ощущений и просто краткого мгновения покоя, когда ты находишься в окружении собратьев, а не мерзких тварей, была непередаваема. Что сказать, если даже во время привалов я не обращался назад в эльфа, а оставался в звериной форме, за исключением тех случаев, когда требовалось выполнить что-то руками. Вот и сейчас на земле лежал большой белый тигр, что смотрел на мир зелеными, едва заметно светящимися глазами. Впрочем, восторг с течением времени угас, и сейчас мой разум был готов спокойно обдумать предстоящую схватку. Итак, Кинариус не стал затягивать с решением, и уже спустя час отряд выдвинулся в путь. Он был достаточно многочисленным, почти сотня друидов, 5 жриц и луны, 1 дракон, и собственно я как инициатор данного действа. Причина именно такого состава крылась в том, что мало добиться своей цели и разрушить наведенное на источник заклинание, путем убийства творящих его магов, нужно еще избежать после этого подвига. И именно из-за этого основу отряда составляли друиды, способные обращаться в птиц, как и 2 из 5 жриц Луны. Еще 2 должен был забрать с собой дракон, ну а 5-ю, а именно Маев, надлежало телепортировать мне. Стоит отметить, что в поход с нами отправились также Тирант и Малфурион. Первая потому что видела в этом свой долг, а вот второй не доверял мне и, кажется, готовился спасать всех из подстроенной мной ловушки. По крайней мере, смотрел он в мою сторону очень выразительно, хоть и держал все свои мысли при себе. Столь яростное неприятие вызывало недоумение, но в чем-то это было даже хорошо, ведь и мне не хотелось общаться с братом, а скорее наоборот, возникало желание выбить дурь из его головы. Жаль, что сейчас это лишь мечты, ведь Малфурион нынче командовал походом, а бить морду командиру – нарушение субординации. Может, после похода выдастся возможность? Кстати, как командир мой брат откровенно пренебрегал своими обязанностями, вот хотя бы сейчас вместо того, чтобы выяснить состояние членов отряда после перехода, он миловался с Тирант, полагая, что этого действа никто не видит. Никто бы его и вправду не увидел, спрятались они хорошо, да еще и не пожалели сил на скрывающие чары, но вот мое новое зрение не оставляли парочки шансов, и потому вполне можно было понять, чем эти 2 занимаются. К собственному удивлению, прежней злости я не испытывал, желания сделать Тирант своей во мне более не было, так, легкое раздражение и, как ни странно, сочувствие. Все же мой брат тот еще козел, что сейчас, что в будущем, и у Тирант еще будет возможность пожалеть о своем выборе, когда ее избранник добровольно уйдет в 1000-летнюю спячку, сбросив обязанности правления на жрицу. Мысли плавно перетекли к другой девушке, чье положение сейчас было многим хуже. Миранну я не видел уже больше месяца, логично полагая, что мне, как не самому лучшему шпиону, стоит держаться от нее подальше. Тем более, что разоблачение было почти неминуемо. Это я знал из доставшейся памяти, и это подтвердилось на практике. Вот только сейчас было страшно за девушку, что осталась совсем одна среди врагов, возникало острое желание забрать ее из дворца, невзирая ни на какие выгоды. Вот только в ходе текущего похода такой возможности определенно не представится, а когда в следующий раз удастся приблизиться к столице, я не знал. Мое собственное положение было весьма шатким. Я рассчитывал, что Малфурион не станет ничего предпринимать против меня, но твердой уверенности в этом не было, да и кто мог дать гарантию в таком положении? Стоило быть внимательным и держаться ближе к Маев, уж ей можно было полностью доверять. Защита, сплетенная Малфурионом, спала, и стало ясно, что краткий отдых завершен. Сейчас шла уже 7-я ночь с момента, как отряд выдвинулся к цели, и это значило, что мы почти достигли источника. Этому свидетельствовала окружающая местность, на которой все более отчетливо проявлялись признаки скверны. Если вначале это были едва заметные следы на листьях деревьев, то сейчас уже игнорировать порчу было невозможно, и даже трава, на которой я лежал, была пожухлой и ломкой. А значит, самый легкий этап позади и следует готовиться к неприятностям. Например, к патрулям, что непременно должны быть выставлены вокруг города. Однако, к моему удивлению, ничего подобного мы не увидели ни через час, ни через два, и даже спустя ночь пути нам не встретилось ни одного демона. Странная беспечность, впрочем, она могла объясняться тем, что всех боеспособных особей отправили на предстоящие сражения, и тех демонов, что остались, просто не хватало на организацию достойной охраны границ. На восьмую ночь пути первый патруль все же был обнаружен, но благодаря моему зрению отряд с легкостью смог обойти врага. Впрочем, угроза раскрытия была и без того мала, ведь превосходно чуявшие магию гончие не смогли уловить нас благодаря навыкам друидов, способных сливаться с природой и укрывать в ее тени других существ. Собственно, Малфуриона я тогда смог увидеть просто потому, что находился рядом и знал, куда смотреть. Будь ситуация иной, вполне мог бы пройти мимо, не заметив. Позже патрули попадались нам еще не раз, но расстояние между ними было столь велико, что стало ясно, демоны не знают или не желают знать о навыках друидов, и уверены в надежности столь слабой защиты. Иначе бы они сосредоточили патрули ближе к городу, а не разбрасывали по столь обширной территории. Так или иначе, это было нам на руку и давало надежду на успех похода. Так и получилось, что к самому охраняемому месту, источнику вечности и территории рядом с ним, отряд смог подойти необнаруженным. Все же во время первого вторжения демоны были невероятно беспечны, и именно это было одной из главных причин их поражения. Жаль, в будущем они научились действовать осторожнее и тоньше. Вот только следовало сказать, что если подходы к городу охранялись откровенно плохо, то место проведения ритуала, направленного на отсечение эльфов от источника, защищалось намного надежней. Мое зрение показывало больше 300 демонов и эльфов, приближенных к королеве Асшаре. Впрочем, энергетика этих эльфов в большинстве своем была уже иной, наполненной скверной, в чем-то схожей с моей, но изменения в них были многократно более сильными. Значит, в этом ритуале принимают участие сатиры. Что ж, логично, глупо было бы поручать проведение столь ответственного ритуала простым эльфам. Кто знает, быть может, воздействие слетит с одного из них, и тем самым будет сорван ритуал. Противников было много, значительно больше, чем нас, однако на нашей стороне играло несколько факторов. Главный из них был тот, что совершенно не требовалось уничтожать всех, кто собрался рядом с источником, достаточно отвлечь или убить хотя бы часть заклинателей, чтобы ритуал распался. Со своего места я видел, насколько хрупкими были его плетения, страдавшие от близкого присутствия источника. Не требовалось много сил, чтобы сорвать заклинание. Вторым фактором было то, что нас до сих пор не увидели. Объяснений этому было множество, как умения членов отряда, так и близость источника, что сводил на нет все способности демонов по ощущению магии. Возможность внезапного удара давала громадные преимущества, не хотелось их упускать, и сейчас я видел лишь одну проблему, что могла нам помешать, зато значительную. Натризим. За ходом сотворения заклинания неотступно наблюдал этот невероятно сильный демон, причем по странному стечению судьбы он был мне знаком. Мой бывший начальник, Дейрон. Отчасти было хорошо, что выбор пал именно на этого Натризима. В Легионе существовали и более сильные, но с другой стороны любой из этих тварей был невероятно опасным противником, способным в одиночку вырезать город. Страшный враг, и не было никакой уверенности в возможности победить его. Вот если бы удалось лучше освоить недавно приобретенное оружие, или у меня был бы больший магический резерв. Но ничего подобного не было, а был лишь враг, которого следовало уничтожить, ведь если он останется жив, никому из отряда не удастся уйти, он сможет догнать и тех, кто решит улететь, и тех, кто вздумает телепортироваться. И из всего отряда лишь у меня были шансы справиться с этой тварью, ведь даже для дракона требовалось бы подняться в небо, а делать это в условиях, когда столько сильных магов были на земле, было бы чистым безумством. А значит, выбора по существу нет. На совете единственным вопросом, вызвавшим спор, стал момент начала атаки. Все же сражение с Натризимом казалось мне весьма опасным шагом, и хотелось хотя бы в первые секунды получить преимущество и ударить неожиданно. Вот только начало сражения с моего удара не устраивало Малфуриона и, наверное, не следовало объяснять почему. Впрочем, мой брат свои мысли и не держал при себе, а высказывал в открытую, сомневаясь в том, что я именно ударю, а не поспешу доложить о приходе отряда к ловушке. Вопрос о том, не лучше ли было устроить ловушку в более безопасном для демонов месте, Малфурионом был проигнорирован. Вот только я не был готов отказываться от возможности нанести внезапный удар и неожиданно получил в этом поддержку не только Маев, но и Тирант с драконом. И этого оказалось достаточно, чтобы прийти к устроившему всех компромиссу. Сражение начнется тогда, когда я окажусь рядом с Натризимом. После этого решения промедлений не было. Бойцы отряда грамотно заняли позиции на расстоянии удара от распределенных целей, благо спрятаться от врагов оказалось достаточно просто. Демоны поленились срубить вокруг источника вечный лес, сделав лишь один пятачок, где и расположился Натризим вместе с несколькими приближенными. Хотелось выругаться, но реальность изменить было невозможно, и приходилось с этим мириться. Приготовление я закончил быстро и, кивнув Маев, направился к цели. Роль жрицы в этом сражении сводилась к двум задачам: взять на себя тех из демонов или сатиров, что окажутся рядом с Дейроном, и уцелеть во время сражения. Надеюсь, у нее получится и первое, и второе, ведь за эти дни я настолько привык к спутнице, что уже не представлял, как буду обходиться без ее поддержки. Немного эгоистично, но лучше быть честным с самим собой, пока Маев еще не стала другом, лишь верным товарищем, который полезен и потому его следует защищать. Посмотрим, что принесет будущее. Добравшись до пятачка вырубленного пространства, я, более не скрываясь, поднялся в полный рост и уверенно направился к командованию, держа в руках глефы. Наглость была одной из моих лучших черт, и именно сейчас ее следовало использовать. Ведь почти наверняка демоны еще не знали о моем предательстве, а даже если это и не так, несколько десятков метров открытого пространства не позволяли ударить внезапно. Мой рывок заметит не только Натризим, но и его сопровождающие, а по месту телепортации мгновенно ударит все, кто окажется рядом. А потому делаем раздраженное лицо, выводим на ментальную маску эмоций гнева и страха за проваленное задание и с такими установками движемся к цели. Дейрон заметил меня не сразу. Видно, он был занят наблюдением за работой магов и чернокнижников, а потому его ментальные щупальца я почувствовал лишь на расстоянии 15 метров. По разуму ударило раздражение демона, прочитавшего в моем сознании информацию о поражении. Не знаю, была ли она доступна прежде, но недовольство вспышкой ударило в мое сознание. К счастью, это не было атакой, ведь прочитал Дейрон правильно поданную информацию, которая не выдержала бы серьезной проверки, но только Натризим не стал излишне копаться в моих воспоминаниях, а сразу решил выразить свой гнев. «Как ты мог проиграть, слизняк? И как после этого ты мог прийти ко мне, не имея никаких оправданий? Я лишь выполнял приказ Хаткара, и не моя вина, что этот идиот был столь самонадеян. Я даже и не старался скрывать свой гнев, что был столь уместен в этой ситуации, но самым важным для меня было то, что между мной и противником было всего 2 метра, а все, кто был рядом с Натризимом, сейчас занимались любимым из развлечений демонов, наслаждались унижением собрата. Двое иридоров и один смутно знакомый мне эльф, обращенный в сатира. Все достаточно сильные и опасные враги, но иные и не могли бы стоять рядом с Натризимом. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — спросил Натризим, а мне ничего не оставалось, как проклинать Малфуриона, какого демона он не начинает атаку. Хаткар сам выбрал город для нападения и сам отправил меня в бой, и я не обязан был нянчиться с этим слабаком, что даже не смог достойно помереть. «Слабаком, значит, а сам ты?» — но завершить свою фразу Дейрон не успел. Волна магии ударила по чувствам, крики раненых и предсмертные вопли достигли слуха, а я смог вздохнуть с облегчением. Началось. В тот едва уловимый миг, когда Натризим отвлекся от разговора, привлеченный нападением, я рывком сблизился с ним и ударил одновременно, целя в него и в стоящего рядом Иридара. Чернокнижник пал сразу, разрубленный на две части. Он явно не ожидал удара в спину, но вот Дейрон доказал свое мастерство, успев подставить когти под клинок. Вот только это было лишь началом для атаки, и, перейдя в низкую стойку, я ударил второй глифой в ноги, и от этого удара Натризим защититься не успел. Все, что ему удалось, немного сдвинуть конечности лезвия, что должно было рассечь ногу твари, ударило в доспех и, перерезав его, оставило лишь глубокую рану, а затем нанес удар Дейрон. Ментальный удар обрушился на разум, и следом за ним от демона устремилась волна всепожирающего пламени. И пусть удалось выдержать атаку разума, пусть от волны пламени получилось ускользнуть, инициатива оказалась потеряна, Анатризим устремился в бой. Между тем, пусть предводителя и не удалось убить сразу, атака отряда оказалась успешной. Первый же удар взметнувшихся из-под земли корней пробил сотни тел демонов и сатиров. Мелкие демоны умирали мгновенно, пронзенные острым, словно копье деревом, и лишь у сильных тварей был шанс увернуться. Вот только отвлекшись на нападение, чародеи легиона утратили контроль над плетением, и оно начало рассыпаться у них в руках. Попытка сохранить заклинание лишь ненадолго продлила его существование и стоила жизни многим из магов, ведь друиды и не думали останавливаться, раз за разом обрушивая на врага силы природы. Воздух прорезал восторженный рев, и в бой вступил дракон. Его пламя обрушилось на порядки врага, выжигая саму материю. Многие из чернокнижников и магов смогли укрыться за щитами, но в следующий момент их тела стали разрывать стрелы, наполненные энергией луны. Этот тиран с сестрами вступила в бой. Противник нес ужасающие потери, и все же разница в числе не могла не сказаться, и то в одном месте, то в другом стали образовываться очаги сопротивления. Дракон в ярости обрушивал на демонов потоки испепеляющего пламени, но выставленные магические щиты уверенно охраняли своих создателей. Впрочем, все это было уже неважно. Заклинание на источнике пало, и сила устремилась к ночным эльфам. Задача отряда была выполнена, однако для обеих сторон это не имело значения. Они просто стремились выжить и уничтожить врага, ведь если бы члены отряда решили отступить, в их спины понеслись бы десятки смертельных заклинаний, и то же касалось и наших противников. А потому в этом сражении одна из сторон должна была быть уничтожена. Моя первая атака была успешна, я смог убить одного Иридара и ранил Натризима. Более того, отвлеченные на меня остальные двое оказались не готовы к атаке Маев, и наполненный магией диск разворотил грудную клетку одного из них, а на второго обрушилась со всем доступным ей мастерством жрица. Не думаю, что ей потребуется помощь. Так что на мою долю остался лишь Дейрон, вот только его было более чем достаточно. Молниеносные удары когтей обрушивались словно со всех сторон. Магия била нескончаемым потоком, и каждую секунду на разум совершались атаки ментального пресса. Не будь Натризим ранен, возможно, этот бой завершился очень быстро, но поврежденная нога мешала атаке твари, и он вынужден был двигаться с осторожностью, проигрывая мне в маневренности. Возможно, освой я недавно обретенное оружие так же хорошо, как и в будущем, и бой можно было бы вести на равных, но глефы еще не стали продолжением моих рук, мелкие огрехи проскальзывали в движениях, незначительные, но прекрасно видимые более опытному противнику. Слишком мало времени прошло с получения клинков, и даже обретенная память не могла помочь за такой короткий срок освоить столь сложное оружие. Я мог гордиться уже тем, что успешно держался против врага, имевшего тысячелетний опыт бесконечных сражений, держался, пусть на моем теле и появились отметины от когтей. В столь сложной ситуации приходилось бесконечно кружить вокруг врага, жалить стремительными наскоками и все время отступать под вихрем ударов. Враг был неутомим, и даже несколько нанесенных демону ран не смогли хоть что-то переломить в его настроении. Он наступал, не зная усталости, не давая и шанса перехватить инициативу. Впрочем, кажущаяся опасность схватки лишь радовала, заставляла закипать кровь и давить в себе довольный крик. Безумие схватки так и норовило унести сознание прочь. Мне с трудом удавалось противостоять этому и ждать. В очередной раз совершив стремительный рывок, Дейрон едва не разорвал меня на части, и в тот же миг, не теряя и мгновения, я начал сплетать заклинание. А затем земля под Натризимом взорвалась ярким пламенем и сотнями бьющих вверх копий ветра. Я не позволил себе ни мгновения на торжество, хотя, стоит заметить, оно было вполне заслуженным. Ведь с первой же секунды, как только стало ясно, что победить Натризима не удастся, весь мой путь вел врага к ранее устроенной ловушке. Тварь должна была быть горда тем, что почти все взятые мною из пещеры артефакты ушли на создание этой западни. Впрочем, враг оценил. Открывшийся на демона вид радовал глаз, ведь все тело твари покрывало кровь и многочисленные раны. Лишь невероятная магическая защита и живучесть позволяли Натризиму все еще стоять и даже сражаться, если б он получил хоть несколько секунд отдыха. Вот только я не собирался давать врагу и шанса. Едва только буйство стихии прекратилось, я обрушился на врага. Шаг, и клинок перерубает лапу твари, еще один шаг с разворотом, и перерубается некогда раненая нога, третий шаг за спину, и удар обрушивается на правую лапу, отделяя ее от тела. Страшные раны, от которых любое существо в Азероте неминуемо бы погибло, но Натризим не живет в Азероте, и если дать ему хотя бы шанс, он сбежит в пустоту и восстановит свое тело. Вот только никто не намерен давать ему хоть какие-то шансы. Замираю перед падающим телом и сплетаю сложную вязь магии. Почти 2 секунды, непозволительно много, но враг не в том состоянии, чтобы мне помешать, а потому я завершаю чары и ударяю клинком в позвоночник твари, выпуская на волю агонию. Заклинание, что было создано Илриданом специально для борьбы с такими тварями, жаль, возможно его применить лишь через клинок, но все же это плетение по-своему совершенно. Ведь агония не просто наносит повреждения, оно разрушает энергетическую оболочку, убивает душу демона, исключая сам шанс на перерождение. Пространство потряс дикий, истошный визг твари, и в нем более не было ярости или жажды крови, только страх, безумный страх охотника, ставшего жертвой. Ведь вся безудержная храбрость Натризимов держалась на знании того, что даже смерть физического тела не означает для них смерть, что у них всегда есть шанс спастись. И сейчас этот шанс исчез, а еще пришла дикая, безудержная боль. В магическом зрении я видел, что душа твари в безумном отчаянии рванулась в бегство, наплевав на раны, в стремлении спастись любой ценой. Вот только все было напрасно. Мое лицо невольно исказилось от кровожадного оскала. Агония исключала возможность сбежать в пустоту в момент своего действия, и этой попыткой тварь лишь облегчила мне работу. И, тем не менее, потребовалось целых 10 секунд на то, чтобы разрушить душу Натризима, не говоря уже о потраченных силах. Слишком слаб я был, и это сказалось на скорости. Впрочем, главным было то, что мне никто не помешал, и пусть уловками, но я победил более сильного и опытного врага, и это было достижением, которым можно было гордиться. Когда-нибудь позже, ведь бой и не думал затихать, и даже секунды на промедление у меня не было. Бросившись в направление источника, от которого в ходе схватки отдалился почти на 100 метров, я уже спустя несколько секунд увидел панораму боя. Берег вокруг озера представлял собой царство смерти, крови и огня. Земля была изрезана от пробивших ее корней и опалена огнем. Кровь и трупы покрывали ее целиком, а там, где их не было, лежал пепел и осколки недогоревших костей. А еще на ней все еще сражались эльфы, демоны и сатиры, пускай перевес явно был на нашей стороне. Лишь в одном месте отряд из 6 сатиров теснил эльфийку, и каково было мое изумление, когда в ней я узнал Майв. Впрочем, мне не стоило сбрасывать жрицу со счетов, ибо именно в этот момент она на миг исчезла, чтобы появиться уже втыкая кинжал в затылок врага. Меч среагировавшего на смерть собрата сатира был заблокирован чакрумом, переполненным силой, а сама девушка в следующий момент немыслимо изогнулась и подрезала голень врага кинжалом, чтобы затем вонзить в его шею пылающий магией диск.